Глава вторая. «Интересно, и где они?» — пробормотала я, покрутившись на месте. «Ведь были же?» — и крикнула. «Вась, где головы были?» «Где-то там», — крикнула она в ответ. «Потеряла? Ищи». «Хорошенькое дело», — я почесала лоб. «И зачем искать, если я хотела от них избавиться?» Старательно, глядя себе под ноги, пошла обратно. И ведь даже следов не осталось. Ни валяющихся кольев, ни дыр от них в земле. Остановившись у небольшого костерка, над которым Васька уже поджаривала лепешку на тонкой ветке, я спросила. «А мы точно вчера видели то, что видели?» «Я точно видела», — подумав, ответила жаба. «Да и лихо не стал бы куражиться, не будь уверен». Я села рядом, отобрала у нее палочку с нанизанной горячей лепешкой и принялась отщипывать кусочки пальцами. «Тогда либо тут кто-то все убрал, пока мы спали, либо ничего не было». «Как это не было, если мы видели?» — удивилась она. «Морок», — пожала плечами я. «Мало ли что может почудиться на болотах». «И часто тебе раньше подобное чудилось?» — хмыкнула Вася. «Мне нет. Но и не забывай, у меня раньше ведьмины силы имелись. А ведьм обманывать не каждый решится. Вдруг не сработает. Только разозлишь». «Да вас, чтобы разозлить, и стараться особо не надо», — покачала головой жабка, а потом вдруг крикнула. «Эй, рогатый, ты тоже вчера эту жуть видел?» «Если ты про ваши надоевшие рожи», — скривился демон. «Ведь и в самом деле укушу», — пригрозила она. «Видел», — мгновенно ответил Корвус, покидая область поражения жабьими зубами. Я повернулась к нему. «А был тут кто-то, пока мы на травке отдыхали?» Демон помолчал, задумавшись, а потом покачал головой. «Нет». «Значит, морок», — я закусила губу. «Искусно. Понятно, что ночью там особо и не видно было, что к чему, но мы ведь все попались». Я закрыла глаза, вспоминая заклинание. «Пожалуй, что такую хорошую иллюзию могла сделать либо опытная ведьма, либо маг, либо...» «Как думаешь?» — грустно поинтересовалась у Васи. «Какова вероятность, что маги проморгали еще одно лихо, а?» Вася покачала головой. «Судя по тому, что я видела в Ковине, очень высокая». «Да уж», — я подперла щеку кулаком и посмотрела на спящего друга. «С одной стороны, тут у нас братик или сестренка под вопросом, а с другой — пройти бы быстренько, да не отвлекаясь, до Северного Ковина и вернуть силы. А после уж разбираться с новыми лиховскими родственниками». И хихикнула. «Вот Айвин-то обрадуется. Думал, одно у него горюшко болото повелительское, а тут вон что намечается». «Давайте эти топи обойдем по краю», — наклонил голову Корвус, приблизившись к нам. «Завершим наше дело, а дальше вы сами, без меня». «Ты карту видел?» — повернувшись, ответила я. «Ну, ту самую часть, что Васька не сожрала». Я залезла в сумку, вытащила мятый обгрызенный лист и, поднявшись, подошла к нему. «Смотри, мы сейчас где-то здесь», — я ткнула пальцем в нижний край карты. «Если будем болото обходить, без портала и до зимы не управимся. А в портал мне нельзя, там сразу бабушка найдет. «Будто напрямик через пустошь, ближе», — наклонился над картой демон. «Сколько мы там выиграем? Неделю?» «Если так смотреть, то около месяца», — улыбнулась я. «Но кикиморы могут тропки заповедные открывать в своем болоте, по которым мы за пару дней можем через все топи пройти. На то и был расчет». «Значит», — посерьезнил Корвус, — «ловим первую попавшуюся кикимору, заставляем ее открыть нам дорогу и идем напрямик». Я только головой покачала, а сидевшая рядом с лихо жаба захихикала. «Взять хотя бы тебя, Корвус. Ежели тебя поймать и заставить, ты сразу нужную дорогу открыл бы или, например, предпочел бы своих обидчиков отправить туда, откуда и выхода нет». «И как тогда?» — насупился демон. «Следуем плану», — вздохнула я, снимая с земли влажный пласт мха и укладывая на зашипевший костерок, чтобы потушить его. «Идем напрямик. До тех пор, пока не встретим кикимор, а там уж как повезет. У нас тут важный болотный господин дрыхнет. С ним не должны отказать в помощи. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Встав, я отряхнула ладони, оглядела наше полное и совершенное зло, чавкающее даже во сне, а потом засучила рукава. «Давай, Вась, потащили его, чего ждать?» «Кто?» — вздрогнула она. «Я? Потащили?» «Демон не может, а одной мне тяжело». Я взяла лиховскую сумку и завязала у него под грудью, а в оставшийся длинный конец ручки просунула свое плечо. «Ну же!» Совсем умом повредилась. Вася склонила голову на бок. «Ты где ездовых жаб-то видела?» «А ездовые ведьмы, думаешь, бывают?» — огрызнулась я, пытаясь сдвинуть тяжелое тело. Но лихо только глубже проваливался в мягкий мох. Тяжело дыша, я остановилась и заозиралась по сторонам. «Так не пойдет. Вон там уже трясина начинается. Этак мы его просто утопим. Надо что-то придумать». «До трясины мы его не дотянем», — Васька подползла ко мне и тронула за ногу. «Забав, я понимаю, что ты ждать не любишь, но мы...» И в этот момент демон дернулся и зарычал, а я выпустила сумку, недовольно хмурясь, потому что совершенно непозволительно проворонила вышедших к нам из-за деревьев гостей. И как они так незаметно подобрались? «Девка! Ребят, настоящая девка!» — плюнул на землю один из четырех мужиков, засовывая за пояс длинный нож. «Вот повезло!» «Разбойники, что ли?» — раздосадованно махнула лапой Васька и полезла лихо за пазуху. «Как не вовремя-то!» «Кто тут еще?» — вскинулся один из них, рыская глазами по кустам. «Шли бы вы себе дальше, милые люди!» Я устало наклонила голову, кивая на лихо. «А то друга моего разбудите, он расстроится». «Ага, разбудим!» Медленно приближаясь, загоготали мужики. «Да ему теперь орать на ухо можно и не пошевелиться!» Корвус попробовал ухватить одного из разбойников, но ожидаемо его когтистые ладони прошли насквозь, не причинив вреда. «Почему?» — заинтересовалась я, отступая. «Почему не пошевелится?» «Раз уж уснул на этих болотах, то все. Выступил вперед длинный и тощий разбойник, похоже, главарь, внимательно меня разглядывая. «Он теперь добыча местного хозяина, а ты — наша». «Так», — я уперла руки в бока. «Зачем местному хозяину мой друг, я еще могу понять. Ну, не разобрался сразу, кто в гости пришел, обознался. А вот зачем вам, ведьма, что-то никак не соображу». «Где ведьма?» — вздрогнув, испуганно охнул главарь. Остальные заметались по полянке, вытаскивая ножи и выставляя их перед собой. «Она прячется? Когда вернется? Это она тут разговаривала?» Я насупилась. Раньше никто не посмел бы усомниться в моей принадлежности к ведьминому роду. Осмотрела свои расцарапанные колени, выглядывающие из широченных штанин, и пригладила волосы. Не знаю, что творилось у меня на голове, но вряд ли что-то приличное. «Я — ведьма». «Кто?» — искренне удивился один из разбойников, опуская руки, а из ворота лиховской рубахи захихикала предательница Васька. «Я — ведьма», — повторила, указывая на себя пальцем. «Да как это?» — захлопал он глазами. «Ведьма же, во!» Он обрисовал руками весьма пышные дамские формы, задержавшись особо на нижних, и причмокнул губами. «Ага, и волосы у них длинные и чёрные», — задумчиво добавил другой, ковыряясь ножом в зубах. «Я видел как-то одну. Жуткая баба. Хорошо, что не осталась в наших краях». «И характер у них паскудный», — сплюнул третий. «Да и не суются они на болото», — усмехнулся главарь, почесывая лысую черепушку и подходя ко мне ближе. «Всем известно, что ведьмы кикимор на дух не переносят. Кикиморы же тупые». Тяжело вздохнув, я возвела очи к небу. Ведь правду говорили, не придерешься, разве что формы у ведьмы были делом наживным. Тут следовало на одном месте осесть и домового завести, чтобы этакими филеями, как тот мужик очертил, обзавестись. Мне такое пока не грозило. Так что не придумывай, девка, и показывай для начала, что там у тебя в сумке припрятано. А потом уж и под рубашкой сокровища поищем». Загоготал он, а я скривилась. «Ладно, сумка так сумка». Посмотрела задумчиво на Корвуса, который стоял рядом, сложив руки на груди, и подергала бровью. Он недоуменно уставился на мое лицо и нахмурился. Я закатила глаза, потом снова на него выразительно посмотрела и уже подняла обе брови. «Да что надо-то?» — жалобно спросил он. Я медленно выдохнула, зажмурилась, потом решительно открыла глаза, взглянула на демона, потом на его руку, потом снова на демона и дернула подбородком, мол, понял? «А вдруг она не врет?» — шепотом поинтересовался у главаря один из разбойников, делая несколько шагов в сторону лесочка. «Вон как закатывается, колдует, наверное». «Хоть один умный попался». Благодарно кивнула я, продолжая делать знаки недогадливому демону. «Да не», — неуверенно протянул другой разбойник. «Если б колдовала, сразу бы тут полегли. Ведьмы терпением не отличаются, они насмерть». «А может, это добрая?» — сморщил нос третий. «Кто добрый? Я?» — возмущенно прошипела я, доставая из сумки лежащее сверху зелье. «Покажу вам сейчас, какая я добрая». И кинула в них пузырек, который, немного не долетев, мягко упал на мох. Разбойники не сводили глаз с меня, а я молча с них. «Позорище», — тихо прокомментировала Вася из безопасного места. Я дернула плечом, подошла, подняла пузырек, торопливо открыла его и вылила на рубаху стоявшего ближе всех мужика. «Просто блаженная», предположил он, уставившись на мокрое пятно на груди. А я повернулась к Корвусу, махнула руками, округляя глаза и тыкая в разбойника пальцем. Демон замер, старательно пытаясь сообразить, что я от него требую. Я рыкнула, снова взмахнула руками и выставила вперед указательный палец. И тут, наконец, до него дошло. Он радостно осклабился, встал за моей спиной и выпустил в разбойника маленькую искру, заставив мое обеззараживающее зелье вспыхнуть. «А-а-а!» — заверещал разбойник, принимаясь крутиться на месте и стаскивать рубашку. «Она меня сожгла! Сожгла!» «Еще нет», — хмуро объявила я, отступая назад. А когда он сбросил горящую одежду, потянулась в сумку за добавкой. «Сейчас...» «Вам самая добрая на свете бывшая ведьма покажет, как обзываться». «Окружай ее!» — крикнул главарь. «И руки держи! Она какая-то дефектная, ей нужно пальцами тыкать!» У меня ощутимо задергался глаз. «Я не дефектная!» — заорала яростно, копаясь в сумке в поисках взрывательного зелья. «Будет мне какой-то выпороток со своими захухрями руки вязать!» Однако достать новый пузырек я уже не успела. Отчего-то мирно тлеющая на влажном мху разбойничья рубаха вдруг вспыхнула с новой силой, породив бешеное пламя, вставшее между нами стеной. Я испуганно отшатнулась, прикрывая ладонями лицо, а потом и вовсе опустилась на землю и поползла подальше. Сгорать уважаемой бывшей ведьме совсем не хотелось. «Бежим!» Услышала сквозь яростный гул огня. Приоткрыла глаза и успела увидеть, как разбойники прямо через стену пламени улепетывают, не разбирая дороги. «Стойте!» — прохрипела, поднимаясь. «Сгорите же!» А потом испуганно повернулась к лихо. «Как их, жабой, от этого странного пламени оттаскивать? Наш друг ведь неподъемный!» Вот только оттаскивать никого не пришлось. Лихо сидел, покачиваясь, и хмуро наблюдал за убегающими разбойниками. А пламя, только что взвившееся чуть не до небес, резко опало, оставив после себя только тлеющую ткань. Глядя на стоящие неподалеку деревья, на траву под ногами, которая все так же радовала ярким изумрудным цветом, я вздохнула. Я ведь даже не догадалась, что это морок, хотя должна была, видя, как огонь разбойников не берет. И тут же, радостно улыбаясь, присела перед лихо. «А повторить? Повторить сможешь?» Он почесал грудь, достал оттуда нахохлившуюся жабу и передал мне, а потом широко зевнул. «Не уверен. Вообще не понял, как так получилось. Оно само. Что-то ты подозрительно мало знаешь о своей силе, учитывая год обучения в Ковине», — заметила я расстроенно. «Чем вы там с господином Верховным Магом вообще занимались?» «Да так, по мелочи», — лихо задумался. «Я старался научиться контролировать голод». «Не вышло», — щелкнула языком я. «Прости меня», — он понурился. «Если бы мы с Айвином знали, что такое может приключиться, я бы ни за что с тобой не пошел. Подумать только, я ведь вас с Василисой чуть не убил». «Не так уж просто меня убить», — подбодрила я. «Зато с Васькой, да, чуть не оставил меня без карманной совести». «Ладно, чего страдать зря. Вставай да пошли». «Куда?» Лихо вздрогнул и обернулся туда, где мы прошлой ночью встретили головы, а потом заморгал удивленно. «А как это? Ты убрала?» «Нет, оно само убралось». «Переродились», — в ужасе округлил глаза Лихо. «Если бы», — вздохнула я, — «исчезли напрочь, совсем, вообще». «Да хватит его пугать-то», — вклинилась Вася, устраиваясь в моем кармане. «Кикиморошные головы тоже мороком были. Мы думаем, родственник твой тут объявился и пугать нас изволил». И разбойники на что-то подобное намекали. Дескать, хозяин этих болот жертвы свои усыпляет, а потом, видимо, жрет. Что ж, у нас на пути одна голодная нежить попадается, а? «И ты предлагаешь пойти к этому самозванцу?» — прищурился Лихо. «Нет», — обрадовала я его. «Предлагаю просто пойти, по пути встретить любую самую завалящую кикимору, которая в тебе повелителя узнает, попросить ее вывести нас к Ковину и забыть обо всех этих болотных делах, как о страшном сне». Лихо замолчал, недовольно хмурясь. На его месте я бы тоже так легко не сдалась. «А вдруг девок обижают?» — нашелся он, вставая с места. «Я ведь не могу сестер названных бросить». «Очень даже можешь», — я положила ладонь на плечо друга. «Однако ты прав. Я хоть и не люблю кикимор, но выяснить, что тут с ними творится, все же нужно». Корвус за спиной тяжело вздохнул. Я обернулась на него, пожала плечами, мол, ничего с собой поделать не могу, и потянула Лихо за собой. «Подожди», — уперся он, останавливаясь. «А чего ждать-то? Уже и так целое утро потеряли». «Ты просто не в ту сторону собралась. Нам туда», — махнул рукой он. Я огляделась. Болота везде были одинаковые, а потому пожала плечами и двинулась в указанном направлении. Благо, в какой-то момент Лихо меня перегнал и повел за собой, бодренько прыгая по кочкам и обходя трясину.